Что касается польз, баракаллаху фикум, извлекаемых из хадиса, упомянутых шейхом Аль-Усаймином, рахимахуллаху та'аля, то он сказал первое, то есть польза, «Анна мин асмаилляхи та'аля Тайиб», то есть указание в хадисе на то, что из имен Всевышнего Аллаха субхана та'аля имя Тайиб. «Лякавли инна Аллаха Тайибун», так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине Аллах благой». «Вагаза яшмилю тиба датихи», и это охватывает как благо его сущности, «Ва асмайхи», его имен, «Ва сифатихи», его атрибутов, «Ва фаалихи», его действий, «Ва ахкамихи», его постановлений. «Фаасмауху кулляху хусна», что касается имен Всевышнего Аллаха субхана та'аля, то все они прекрасны. «Ля юджаду фи асмай ляхи та'аля ма якуна фихи накс, ля хакикатан ва ля фардан». В именах Аллаха субхана та'аля нету ни одного имени, в котором был бы какой-нибудь недостаток. Ни по-настоящему, то есть нет этого недостатка, даже представить невозможно, что в каком-то из имен Всевышнего Аллаха субхана та'аля, то есть или же даже нет вероятности того, что в имени Всевышнего Аллаха субхана та'аля может быть какой-то недостаток. Факулю асмай ляхи та'аля ляй сафия нахсун биваджмина люджу. Во всех именах Аллаха субхана та'аля отсутствует недостаток, с какой бы это ни было стороны. Лян Аллаха та'аля каль, потому что Всевышний Аллах субхана та'аля сказал, вали ляхи ля смауль хусна, у Всевышнего Аллаха прекрасные имена. Вальхусна исму тавдиль. Хусна – это имя, то есть в арабском языке, то есть одно из видов имен в науке сарф называется исму тавдиль, то есть превосходные имена. То есть валля илля смаль хусна дословно переводится как у Аллаха самые прекрасные имена. Ваюкабилюха фимузаккар аль-ахсан. То есть аль-хусна – это в женском роде, а если использовать в мужском роде, то будет по-арабски звучать аль-ахсан. Так как «асма», слово «исм» пришло во множественное число, «аль-асма» в арабском языке, соответственно, написано словом «аль-хусна». «Валидалика ля таджуду фи асма илляхи ма яхтамилю ан-накс абадан». Поэтому ты не найдешь в именах Всевышнего Аллаха субхана та'аля что ли, какое-либо имя, в котором есть вероятность какого-то недостатка. «Валихава бабу сифат ауса мин бабил асма». Поэтому раздел атрибутов Всевышнего Аллаха субхана та'аля намного шире раздела имен. Лянна кулля исмин мутадаммин лисифа, потому что каждое имя содержит в себе атрибут. Уафалюху ля мунтагаля. Что же касается его действий, то они еще шире, у них вообще нет конца. Камана куалюху ля мунтагаля, точно так же, как и словам его, нету конца. Валяу аннама филь арды мин шаджаратин, как сказал Всевышний Аллах субхана таля. Валяу аннама филь арды мин шаджаратин аклям. Если бы на всех, из всех земных деревьев сделать перья, «Вальбахру ямуддуху мин ба'ди сабату абхур», и если бы все моря были бы чернилами, «ма нафидат калиматуллах», то слова Всевышнего Аллаха субхана та'аля бы не закончились. «Ва мин сифати ляхи аль-маджи валитьян», из атрибутов Всевышнего Аллаха субхана та'аля такой атрибут, как приход, «Вальбадж хватка камакаля та'аля ваджа арубука», сказал Господь, и пришел твой Господь, «Вакали инна бадж арубика ляшадид», поистине хватка твоего Господа сильна, فوصف الله تعالى بهذه الصفات لوجه الوارد لا نسميه بها. То есть Всевышний Аллах субхана таля описал себе этими атрибутами, и мы не называем, то есть не извлекаем имени из этих атрибутов. Фаля на куль мин асмаи аджай. Не говорим, что из его имен приходящий, валь мумсик, валь батыш, то есть хватающий и тому подобное. Вайн кунна нухбиру бидалика ангу. Но хоть мы можем сообщить, то есть этим, это называется бабуль ахбар, субханаху ва насифуху бихи, и описать, то есть можем сообщить о нем, то есть подобными, не говорить, что это его имя, но сообщить о нем подобными именами, называть его подобными именами, не как именем, а сообщением о нем. Ва насифуху бихи, или описывать этими именами. Ва хуа субханаху таля тайибун фи сифати, Всевышний Аллах субханаху таля, благой в своих атрибутах. Фа куллю сифати ляхи таля тайиба ляй сафия нафсу бивач мин аль-джу. Все атрибуты Аллаха субханаху таля благие, и в них нету абсолютно никакого достатка. Фамафалян аль-кудрату вассама валь-басар валь-такаллюм. Куллю хази сифат таиба. Допустим, взять такие атрибуты, как мощь, слух, зрение, речь. Все эти атрибуты являются благими. Яттасифу Аллаху таля биха. Всевышний Аллах субханаху таля описан этими атрибутами. Вагунака мина сифати ма такуну камалям фихаль ва нахсан фильхаль. Бывают такие атрибуты, которые иногда бывают атрибутами полноты, иногда атрибутами недостатка. Хази сифат ля такуну джайза фихак ля италя. Подобными атрибутами недозволено описывать Всевышний Аллах субхана таля. Валя мумтани аля сабили тляк. В тот же момент нельзя говорить абсолютно, что Всевышний Аллах субхана таля не может быть описан. Фаля Нусбиту лягу субхана ва тааля итбатан мутлакан, поэтому подобными атрибутами мы однозначно не описываем, валя нанфи ангу нафьян мутлакан, и также однозначно не отрицаем. Валя будда мин тафсиль, однако мы должны подробно подойти к этому вопросу. Фа таджузу филь хали ляти такуну камалин, и будем говорить так, что дозволено описывать Всевышнего Аллаха субхана ва тааля тем атрибутом, которым есть вероятность и достатка, и недостатка. Так будем говорить, что дозволено Всевышнего Аллаха описывать им, если идет речь о полноте. Уатамтаниу фильхаль аляти такуну нахсан. И невозможно, Аллах субхана ва тааля же не дозволено описывать Всевышнего Аллаха субхана ва тааля этим атрибутом, если тут речь идет о недостатке. Уадалика кальмакр, как, допустим, хитрость. Уалькайт, уальхида, унаху далик. Фази сифат такуну камалин из-за кана фи мухабали тиман юамилюна альфаэля бимислиха. Эти атрибуты будут атрибутами полноты, если их используют в отношении тех, кто делает подобное, то есть хитрит с хитрицами. Хитрит с хитрицами. Лянна хинаизин тадуллю аля аннафайлюга кадиру наля мукабаляти адуихи бимисли фелия ошад. Так как в этот момент будет указание, они будут указывать на то, что тот, кто совершает их, он имеет мощь противостоять своему врагу подобным атрибутом, подобным же действием, или же еще хуже, то есть еще сильнее, то есть что он сильнее врага оказался, я это имею в виду. Уатакуну наксан фигари хази халь, в других же случаях просто хитрить и так далее является недостатком. Уалихаза лям ядкур илля тали мин сифати аля сабили тля. И поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля не упомянул их просто в абсолютном смысле. Однако, когда Всевышний Аллах упомянул эти атрибуты, он их упомянул в каком контексте, указывая на то, что таким описанием или Всевышний Аллах подобные действия совершает в отношении тех, кто поступает так же с ним и его посланниками. Как слова Всевышнего Аллаха, они хитрят и хитрит Всевышний Аллах, валлаху хайруль макирин, Аллах субхана ва тааля лучший из хитрецов. Уаиннахум якидуна кайда, поистине они замышляют козни. Уакиду кайда, и я замышляю козни, Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит. Аммаль хиянату фаля юсафуллаху биха. Что касается вероломства, то Всевышний Аллах субхана ва тааля не описан этим качеством. Ляна нахсум бикулли халь, потому что это является недостатком с любой стороны. Фаля юсафуллаху биль хияна, поэтому Всевышний Аллах не описывается вероломством. Вот посмотрите на слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Юхадиуна Аллаху валлядина аману, вама яхтауна илля анфусум. Всевышний Аллах говорит, они пытаются обмануть Всевышнего Аллаха, и те, которые уверовали, на самом деле они обманывают только самих себя. Или же слова вакаулю иналь мунафикина юхадиуна Аллаху вахадиухум. Поистине мунафики пытаются обмануть Всевышнего Аллаха, и он их, но он сам обманывает их. Фатва тальхида, Всевышний Аллах субхана ва тааля указал здесь на что? На хида, на обман, потому что в этом сила. То есть, если ты обманываешь того, кто пытается тебя обмануть, то этим проявление силы. Аммаль валякин фитхияна, что касается вероломства, факаль Аллаху заудя, Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, «Вай юриду хияна така факад хан Аллаху мин кабль, фамкана мингум». Если они хотят поступить с тобой вероломно, то они уже вероломно пытались поступить с Всевышним Аллахом субхана ва тааля, и Всевышний Аллах субхана ва тааля дал тебе силу над ними. Валям якуль факад хану Аллаха мин кабли фаханаху. Всевышний Аллах не сказал так о себе, что они вероломно поступили с Аллахом, и Аллах вероломно поступил с ним. Нет. Лян аль хияна хидра фи макамиль аман. Потому что хияна, вероломство, это обман там, где от тебя обмана не ждут. Вайя сифату дам мутлакан. Поэтому это является однозначно порицаемым атрибутом. То есть атрибутом недостатка или, да, порицаем. Вахаза вабида урифан аль-каулю хан Аллаха ман яхун. И отсюда мы понимаем, что слова или высказывания тех, кто говорит, что Аллах вероломно поступил с тем, кто вероломно поступает с ним, каулю мункар, является порицаемыми словами. Фахиш, скверными словами. Яджибу нахью ангу вавасфу дам. Обязательно надо порицать таких людей, то есть кто делает подобное. У вас узам ля юсафуллаху бихи, потому что нельзя Всевышнего Аллаха субхана ва тааля описывать тем, в чем абсолютное порицание. Идан сифатуллахи тааля куллюха тайба. Отсюда следует, что все атрибуты Всевышнего Аллаха субхана ва тааля являются благими. Ва кад каля Аллаху тааля фил Куране карим. Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал в Куране: валиллахи аль-масль аля. Аллах субхана ва тааля имеет наилучший пример. Ай аль-васфуль аля мин кулли вачту, что атрибуты Всевышнего Аллаха субхана ва тааля являются самыми совершенными со всех сторон. Кадалика айдан гуатайбун фиафалихи, также Всевышний Аллах Субхану Таля благой в своих действиях. Афалю Аллахи Тааля кулляха тваиба. Все действия Всевышнего Аллаха Субхану Тааля являются благими. Ля яфалю илля хайран. Он совершает только, делает только хорошее. Тахаддама ляна аль-джавабу ан каулихи фи кадр. Мы уже выше говорили, отвечая на вопрос, который затронут был, когда разбирали вопрос предопределения. Хайри хива шарри, то есть доброе и злое предопределение. Фафалюху кулля хайр. Что касается, что говорили, что все действия Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, в них содержится добро. Уахкамуху казали кулляха мутадаммина ль масляхати ль ибад. Также все его шариатские положения, все его постановления, все они содержат в себе пользу для рабов. Фи маашихим ва маадихим. Будь эти польза связана с мирскими вопросами или же с потусторонним миром. Поэтому постановления Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, они благие для всех времен, для всех мест и для всех положений. Это что касается первой пользы. Вторая польза, которую упомянул шейх Утсаймин рахимаху тааля, камалю Аллахи аззауджаль фи дзатихи, полнота Всевышнего Аллаха Субхану Тааля в его сущности, его сифати, его афаалихи, его атрибутов и его действий, его ахкамихи и его постановлений. Третья польза, анна Аллаха Тааля ганию наниль хальк фаля якбалю лятаим, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля не нуждается в своих созданиях, поэтому принимает только благое. Ля каули ля якбалю лятаибан, потому что Пророк Саласам его описал, какими словами принимает только благое. Фаля малю лязи фи ширк ля якбалю Аллаху аззауджаль, и поэтому то дело, в котором есть ширк, то есть кто-то предает Аллаху Субхану Тааля сотоварищу в своих делах, Всевышний Аллах такое дело не принимает. Лянна уляйся битлаи, потому что это не является благим. Ваказата садук, и таким же образом садака бильмаль аль-масрук, то есть если кто-то дает садака из украденного имущества, ля якбалю Аллаху лянна уляйся битлаи, Всевышний Аллах Субхану Тааля не принимает такого имущества, потому что оно не является благим. Вата садук бильмухаррам ляйнихи ля якбалю Аллаху лянна уляйся битлаи. Также если человек, допустим, даст садака какой-то вещью, которая сама по себе является запретной, Всевышний Аллах Субхану Тааля не принимает подобного. То есть, мухаррам ли дзатихи бараку фикум, то, что упомянул шейх Усаймин, когда мы читаем книги, слова уляма, чтобы правильно понимать выражение мухаррам ли дзатихи. Бывает мухаррам ли дзатихи, бывает мухаррам ли гайрихи. Вещи в шариате бараку фикум бывают запретны сами по себе, бывают запретны по какой-то другой причине. То есть, допустим, например, свинина, спиртное, наркотики и так далее, и тому подобное, все это является запретным самим по себе. Допустим, а мед, допустим, является дозволенным. Ну как может быть мед запретным по другой какой-то причине? Кто-то принес тебе взятку в виде меда. Или же принес тебе риба, то есть взял у тебя деньги в долг, ты кому-то даешь долг деньги и говоришь, я тебе дам такую-то сумму денег при условии, что ты мне принесешь, допустим, банку меда после этого, еще помимо тех денег, что ты у меня взял. Это риба, брать. То есть мед сам по себе не является харамом, но он в этот момент становится харамом по другой причине. Четвертая польза бараклауфикум. Таксимуль аамаль ля макбуль ва мардуд. В хадисе указание на то, что дела делятся на те, которые принимаются, и те, которые опровергаются. То есть не принимаются Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Ля-каулихи, так как пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, ля якбалю ля тайибан. Аллах Субхану Тааля принимает только благое. Фанафиль кабуль ядуллю аля субутихи фима ида кана тайибан. И поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, что не принимает, то есть это отрицание указывает на наличие того, что является благим. То есть если Всевышний Аллах не принимает благое, понимается, что если вещь будет благая, то Всевышний Аллах ее примет. Ваза чай вагир, это явно видно. Вами зали кайдан хаули наби саллаллаху алейхи ва саллям ля якбалуллаху салята ахадикум ида ахдаса хатта йатавадда. И к этому относятся слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний Аллах не примет молитву одного из вас, если он испортит омовение до тех пор, пока, если он осквернится до тех пор, пока он не совершит омовение. Аза филь амаль амакбуль, то есть здесь идет речь о принятии дела. Вами хаули также слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, амаль амалин лейса алейхи амруна фагура, тот, кто совершит то дело, на которое не было наше указание, то оно не будет у него принято. Уаза филямаль мардуд, то есть здесь речь идет о чем? О том деле, которое не принимается Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Шестая польза, шейх Усаймин рахима ва Тааля говорит, анна русуля алейхим ассаляту ва ассалям аюмаруна юнхаун. В хадисе указание на то, что посланники, мир и благословение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, получают приказы и также получают запреты, то есть им что-то приказывается и что-то им запрещено. Лякаулихи, так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, инна Аллаха амара аль-муминина бима амара бихи аль-мурсалин, так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что поистине Всевышний Аллах Субхану Тааля приказывает верующим то же, что приказывает и посланникам. Ого, казалик. И так оно и обстоит. То есть так дела и обстоят. Фаррусуль алейхиму саляту ассалям акмалю ибадатан лилляхи заваджаль. Посланники Аллаха Субхану Тааля являются самыми полноценными рабами в поклонении Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Валихаза кана набию саллаллаху алейхи салям якуму филляйли хатта татавараму кадама. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вставал по ночам и совершал молитву так долго, что его ноги трескались. Факиля лягу фи залик, и ему об этом когда сказали, иннаху кад гафара Аллаху ляка ма тақаддама мин занби ва ма таахара, что поистине Всевышний Аллах простил ему все, что он совершил, и все, что совершит в будущем. Факаля фалякуна абдан шакуран, на что он сказал, почему бы мне не быть благодарным рабом, саллаллаху алейхи вассаляму алей. Вакис халь набии бихали нальем. И поэтому сравни положение пророка саллаллаху алейхи вассалям с нашим положением сегодня. Фальнисану минна янаму ля тулю фаджир ма анна ниаму Аллахи алейна ля тухса. Человек сегодня спит, пока не войдет, не придет время фаджира, несмотря на то, что милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля по отношению к нам невозможно сосчитать. Валякат кама мана набии саллаллаху алейхи вассалям саляса туриджалин шуббан ва аджазу ан яльхаку фи тахаджудихи. Пытались пророком, саллаллаху алейхи вассаляма, совершать ночную молитву, то есть при его жизни, как это нам передано, три молодых парня, и не смогли совершить эту молитву с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, то есть его тахаджуде. Фагазу сахабил джалиль Хузайфа ибн аль-Яман. Допустим, этот сподвижник, великий Хузайфа ибн аль-Яман, кама маа набии, саллаллаху алейхи вассалям, однажды встал вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, дата лялятин ятахаджад, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал ночную молитву, якуль факара асурат аль-бахара. Факульту ярка индальмия. Пророк саллаллаху алейхи вассалям начал читать суру Бакра. И Хузайфа сказал, то есть сам себе внутри в душе, наверное, он сделает руку после 100 аятов. Фамада. Но он продолжил хатта акмаляха, пока не закончил суру. Факульту ярка. Я думал, что он сделает руку фа шара фи сурати ниса ва акмаляха. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал суру Ниса и продолжил ее, пока не закончил. Сумма шара фи сурати Али Имран ва акмаляха. Потом начал читать суру Али Имран и закончил ее. Вахуа шаб, то есть тогда Хузайфа был молодым парнем, в Абну Аббас, ради Аллаху анху, макаму ман наби салсам. Также однажды Абдулла ибн Аббас молился вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассаляма, за таляйлитин, то есть в одну из ночей, вара мин тахаджутихи ма ятуль, и увидел, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень долго совершал свою ночную молитву. Валь хасаль, одним словом, анна русуля маамуруна ва мангиюна ва аннахум, акваму нас би ибадати ля заваджаль. И посланникам, посланники получают приказы и получают запреты, и то, что они являются самыми лучшими и самыми стойкими в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Шестая польза анналь муминина мамуруна мангиюна. То, что верующие тоже получают приказы и получают запреты. Ликаулихи, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, инна Аллах амара аль-муминин бима амара бихи аль-мурсалин. Всевышний Аллах приказал верующим то же самое, что приказал посланникам. Вакулли макана линсану аква иманан кана аксарум тисан ля брилля заваджаль. И чем сильнее вера человека, тем больше он выполняет приказы Аллаха Субхану ва Тааля. Вайда райта мин нафсика губутан фим тисан ля вамир. Если ты видишь, что твоя душа халатно относится к выполнению приказов, фаттахимха бинахсил иман. Обвиняй ее в недостатке веры. Васахих иль вада. Исправляй свое положение. Кабля ан ясташрия гадаль марат. Пока эта болезнь не распространится, фатааджаз ан листикамати фим абад. И после этого ты не сможешь крепко стоять на прямом пути. Седьмая польза баракаллаху фикум истямалю ма юшаджу аляль амаль. Использование того, что побуждает человека к делам. Ваджху, то есть откуда шейх Усаймин рахимаху тааля взял это? Каулю наби саллаллаху алейхи вассалям амара аль-муминина бима амара бихи аль-мурсалин. Поистине Всевышний Аллах приказал верующим то же самое, что приказал посланникам. Файза алим аль-мумин. И поэтому, если верующий узнает, анна газа мин мурати расу аль-мурсалин, и если верующий узнает о том, что то, что приказано ему, также было приказано посланникам, фейну ятакаву ятшаджа аль-имтисаль, тогда у него появится мотивация выполнять этот приказ баракаллаху фикум. Восьмая польза, извлекаемая из хадиса, алямру билякли мин ат-тайбат лиль-муминин валь-мурсалин. Приказ употреблять в пищу только благое. Этот приказ охватывает как или касается как верующих, так и посланников. Ва итафарру аля хаза файда. То есть отсюда следует польза. Замму ман имтанаа ани ат-тайбат. Порицание тех, кто отказывается от благого. Бидуни сабабин шараи. не имея на то шариатскую причину. Фалаванна инсана бада анманаллаху аляль уммати бильгина у анвау тимар уаль фавакихи каля аналян акуля хази таварруан ля ли адами аррагба фаиннау кад ахта у амалюху хиляфу амали салиф салих. Как, допустим, если какой-нибудь человек, после того, как Всевышний Аллах Субхану Тааля, проявив свою милость, наделит эту общину богатством, разнообразными плодами, фруктами, скажет, я не хочу употреблять в пищу эту еду, как бы сторонясь сомнительного, а не от того, что у меня нет аппетита, допустим. Фаинного кадахта, такой человек ошибся, и его дела не соответствуют делам праведных предшественников. Для насалифа салих, ида фатаху аль-билят, сару якулюну ишрабуна актан вашурбан, ля ярифуна фиадина висосам. Потому что праведные предшественники, когда Всевышний Аллах Субхану Тааля открывал им какие-то страны, и они видели в этих странах какие-то, например, виды пищи, плоды, фрукты и так далее, и тому подобное, то они ели и пили, хоть этого не было во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. «Фаман имтана ани тайевати бигари савим шарии фагуа мазмум». Поэтому тот, кто отказывается от благой пищи, не имея на то шариатскую причину, то это является порицаемым. «Радун лиман миннатилляхи азза ваджалля алейхи». И тем самым он опровергает те милости, которые Всевышний Аллах Субхану Тааля ему проявил. «Вамин аль маалюм биль акль анна радду минна ви минна исатун ва адаб». И общеизвестно всем людям то, что опровержение подарка от обладателя, то есть какого-то, то есть какой-то, если кто-то тебе подарил какой-то подарок, и ты это отвергаешь, то есть не принимаешь, то это является проявлением плохого этикета. Фалаванна раджуля миналь курама ахда иляйка хадитан. Если, допустим, какой-то щедрый человек подарит тебе какой-нибудь подарок. И ты не примешь, то есть опровергнешь его, этот подарок, то это считается отсутствием благих нравов и проявлением скверных нравов. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не отвергал подарки. Даже если это было какой-то мелочью, фаинну яхбалюха, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, принимал подарки, ваюфибу алейхи, и потом соответственно, воздавал за это, то есть, ну, отвечал другим подарком или чем-то подобным. Вальхулясту на лимтина, а не поевать ли гарисабам шарим адмум. Одним словом, отстраняться благого или же запрещать себе благое без шариатской на то причины является порицаемым поступком. Девятое, аннаху яджибу ашукру ниматиллахи аззаваджаль биль амали салих. Является обязательным благодарить Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля за его милости благими делами. То есть благодарим Аллаха благими делами за его милости. Лякаули ля итали, как сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, кулю мин тайбат ва амалю салиха, ешьте из благого и делайте праведные дела. Во фильму «Мини», что касается верующих, сказал «Кулю мин тайбати ма разакнаку машкуру лилля». «Ешьте из благого, которым мы вас наделили, и благодарите Всевышнего Аллаха». «Ва это фарау мин джам байналь аятайн». То есть, и следует из, если объединить два аята, то из этого следует «Анна шукра гу аль амалю салих». То, что благодарность – это праведные дела. «Якавли нави саллаллаху алейхи салям». Как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи салям. «Инна Аллаха амар аль му'минина бима амара бихиль мурсалин». Поистине Всевышний Аллах приказал верующим то, что приказал посланникам. «Валяли амара бихиль мурсалин чай ан». Те вещи или то, чем Всевышний Аллах Субхану Тааля обязал своих посланников – это две вещи. «Аль ауль аля клюмин таибат». Во-первых, чтобы они ели из благого. «Вассани аля амалю салих». Второе, чтобы они совершали праведные дела. «Фаляйса кулли ман каль аш-шукр лилля». Не каждый, кто просто сказал спасибо Аллаху, «вальхамду лилля», или сказал хвала Аллаху, «якуну шакиром», является благодарным. «Хатта ямаля салихан», до тех пор, пока он не будет совершать благие дела. «Вали газа каль бадуль фукаха». Поэтому некоторые фукаха, ученые, сказали, «ашукру тату аль-мун'им». Благодарность – это подчинение тому, кто наделяет тебя этими благодарностями. «Ауль-киям би-та'атихи», то есть выполнять его приказы. «Ва-газа ма'на каулихи ва-амалю салиха». Это есть смысл аята, в котором говорится, делайте праведные дела или совершайте праведные дела. Десятая польза – «тауджихуль амр лиман хуа муттасифун биги». «Ля-каули ва-амалю салихан фаваджихуль амру биламу салихи ль-мурсалина ма-аннахум я-амалюна салихати ля-шакка фидалик». Десятая польза – это обращение с приказом к тому, кто уже этот приказ выполняет. Как на это указывает слава Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, «Ва'амалю салихан», «делайте благие дела», этот приказ, «фаваджа аль-амр», с этим приказом Всевышний Аллах обратился к кому? К посланникам. И нет сомнения в том, что они уже являются теми, кто совершает благие дела. Это подобно словам Аллаха Субхану Тааля своему пророку, своему посланнику Мухаммаду Саллаллаху Алейхи Вассалям, я юн набию таккилля, о пророк, бойся Всевышнего Аллаха. Вакаулю и такулю лилази анама Аллаху алейхи ва наамта алей, амсик алейка зауджика ват таккилля. И вот ты сказал тому, кому Аллах оказал милость, и кому ты сам оказал милость, то есть здесь речь идет о ком? О Зейде бин Харис, ради Аллаха. Удержи свою жену при себе и побойся Аллаха. Ты скрыл в своей душе то, что Аллах сделает, ты скрыл в своей душе то, что Аллах сделает явным. Фафиазиль ая амр Аллаху Расуля убиттакуама аннаху атканнас. В этом аяте Всевышний Аллах Субхану Тааля приказал своему посланнику бояться Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, несмотря на то, что он является самым богобоязненным из людей. Фальвахит минна ва нахну муфарритуна изакиля ляху. Одному из нас, если кто-нибудь обратится с приказом, то есть при том, что он является тем, кто постоянно совершает упущение, иттакилля, побойся Аллаха есть, то есть одному из нас кто-нибудь прикажет, интафаха гадабан, то он надуется от злости, от гнева. Валяукиля лягу Аллах ягдик, если кто-то скажет ему, да поставит Аллах тебя на прямой путь, лякалю вамаль лязи ана вакан фи, сразу же говорит, а что я такого сделал? Варрасулю Аллах саласам юхатибу робу фаякубикаули. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, Всевышний Аллах субхана ва тааля обращался к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям словами: «Я юн набию таккилля, о пророк, бойся Аллаха». Фаррусулю алейхиму ассаляту ва ассаляму амуруна биль амали ссалих. Поэтому посланникам было приказано совершать благие дела. «Ва ин кану яамалюнаху», даже несмотря на то, что они совершали эти благие дела. «Тафбитан лягу», а причина в этом или мудрость в том, чтобы укрепить их, «алямагум алейхи», то есть укрепить на том, на чем они, «льестамирру алей», чтобы они продолжали также поступать, то есть совершать эти благие дела. Следующая, 11-я польза, «тахримуль хабай», запрет скверных вещей. «Ликаули минат тайбат», потому что Всевышний Аллах сказал, «кушайте из благого». Вакаули фильмумина минат тайбати маразакнакум, и силы верующим приказал, ешьте из благого, которым мы вас наделили. Валякин магу мадаруль хубс. Однако возникает вопрос, говорит шейх Усаймин, на что опирается понимание термина хубс, скверно, то есть то, что противоречит благому. Аляма истахибу у нас, аястахвисов у нас, опирается ли это на то, что люди считают скверной, вакулю инсан битабриятихи, битабиатихи, и каждый человек имеет свою черту характера, то есть что-то кому-то нравится, для кого-то что-то считается благим, для кого-то что-то является скверным. А у Аннакуля аль-хубсу мастахваса гушара. Или же правильно говорить, что скверно это то, что шариат считает скверным. У аль-джавабу аль-хабису мастахваса гушара. Ответ, то, что скверно, это то, что шариат считает чем? Скверным. Лианна гуля юмкин ан яруда газаля окульнас, потому что невозможно, чтобы Всевышний Аллах Субхану Тааля предоставил это разуму людей. Лианна гу яфтаху мина шарри валь хиляфи магу маалюм, потому что если этот вопрос будет возвращен к людям, тогда это будет открытием зла и разногласия, как это общеизвестно. Валь надриб лихаза маталян. Давайте приведем например. Баду нас ястагзиру вайстагвису акля джарат. Некоторые люди считают скверным и противным употреблением в пищу саранчи. Омина наси ман ястахбису даб. Из людей, из тех, кто считает скверным употребление в пищу варана. Вагума халяль. И при том, что как саранча, так и варан считается дозволенным в шариате. Уаля газа фальстихвас уляйся марджиагу лькарагати табиие. И поэтому считать что-то скверным в этом вопросе не надо возвращаться к тому, то есть как воспринимает твоя душа эту вещь. Потому что человек иногда для него может быть противным употреблением в пищу то, что он не привык употреблять в пищу, как, допустим, например, турки и некоторые арабы брезгливо относятся к конине, а у нас это в Средней Азии считается самым лучшим мясом. И поэтому вопрос того, что является благим, а что является скверным, в этом вопросе мы возвращаемся к шариату. Аннас, не к вкусам людей. Фабад л'араб, кама киля ангум, некоторые арабы, как они говорят, я кулю кулля магаба вода, кушать все, что ползает на животе и ходит на ногах. Илля л'хунфаса, аущай мисля хунфаса, кроме навозного жука или что-то похожее на навозного жука. Вальбах, кулю уюкаль, все остальное они употребляют в пищу.